Второй этап мировой войны закончился уже общей катастрофой. Как говорили некоторые, пожар мировой войны был залит мировым потопом. Если мы сейчас наблюдаем третий этап все той же самой войны, значит, можно вновь ожидать вступления в войну третьей силы, разбуженных и оскорбленных мировых стихий. Землетрясения и затопления уже были? А что будет на этот раз? Испуганно спросила Дженни. Вода и земля уже сказали свое слово. Небо, возможно, говорит сегодня. А четвертая стихия — огонь? Поеживаясь, сказала задумчиво Дженни. Это будет всемирный пожар, как вы думаете, доктор? Возможно. Персоник все еще молчит. Да, Ланселот? Молчит. И не дышит. Похоже, он совсем испортился. Как это не вовремя? Дженни, в конце концов, заснула, а Ланселот с доктором так и не спали, сидели и разговаривали до утра. Глава 12. А утром пилигримы обнаружили, что шторм все еще продолжается. Огонь в камине разводить не стали, позавтракали хлебом и рыбой, принесенными с катамарана, запивали холодным чаем. «Мои электронные часы встали», — вдруг заметил доктор. «Очевидно, русские что-то взорвали в космосе. Как раз над нами вся наша электроника вышла из строя. Персоник, фонари, мои часы. Между прочим, я потерял мою свинцовую накладку, когда заводил катамаран под ворота. И теперь у меня ощущение, что мой кот тоже вышел из строя. После свинца он всегда некоторое время бездействует, не волнуйтесь». У меня есть намерение свинцовые грузила. Я вам сделаю новую накладку. А вот электроника — это тревожно. Хорошо, если она вышла из строя только у нас. Но что, если вся планетная электроника отказала? Все может быть, — задумчиво сказал доктор. Но мы об этом узнаем только, когда встретимся с людьми. Ой, что же станет с планетянами, если заглохли все персоники? — ужаснулась Дженни. — Ни новостей, ни выхода в реальность. Люди начнут сходить с ума. — Мы же не сошли, — пожал плечами Ланселот. — Мы не сойдем, потому что все мы трое чудаки. Нам исходить-то особенно не с чего. — Простите, доктор, это не касается ваших профессиональных качеств. Тут вы ас. Но кто еще в наше время способен часами беседовать друг с другом, как мы? Нормальные люди давно разучились общаться без персоников. Они просто не сообразят, о чем им друг с другом разговаривать, и, живя рядом, погибнут от одиночества. — Святая правда, — сказал доктор. — Только наше гостевание в Эльсиноре не затянулось. — Ну, не будем неблагодарными, — возразил Ланселот. — Если бы мы во время космических взрывов оказались в море, мы бы неизбежно погибли. Здесь сухо и, в общем, даже тепло. Компания подходящая. Тройка сумасшедших пилигримов, как сказала Дженни. — А если нам вдруг надоест беседовать друг с другом? — сказала Дженни. — Мы можем читать книги. У нас есть целых две книги. Роман про маленького лорда, который читает доктор, и твоя Библия, Ланселот. Вот — вот-вот. Самое время раскрыть Библию и начать читать «Апокалипсис». — усмехнулся доктор. — Как вы сказали, доктор? — Апокалипсис, Дженни. Это пророчество любимого ученика Христа, апостола Иоанна Богослова о конце света, о гибели человечества. — Ну и увлекательное же должно быть чтение, — заметил Ланселот. — А чего-нибудь повеселее в Библии нет? — Когда я был юношей... И читал Библию, мне казалось, что нет на свете книги более радостной, чем Новый Завет. Я тогда разрывался между двумя своими призваниями. Мне одинаково хотелось быть врачом и принять священнический сан. «Как хорошо, что вы все-таки предпочли медицину, доктор», — заметила Дженни. «Доктор, а в армии хорошие врачи?» «Я ничего об этом не знаю». «Почему вы вдруг об этом спросили, Дженни?» «У меня... отец и четыре брата военные, а тот брат, который доставил меня на твой остров, Ланселот, служит в ракетных войсках. Знать бы, что с ними». Ни Ланселот, ни доктор Вергеллан утешительных слов для Жени не нашли,